Я мог бы это сделать. Дайлин покосился на свою перебинтованную руку и вздохнул, сохраняя на лице выражение угрюмого упрямства. К тому же нужно поискать уцелевших. Они не могли во всяком случае, не все. Кто-то должен был остаться. Он обернулся к Эйну. Тот утвердительно кивнул. Григор смерил их взглядом и посмотрел в сторону, видимо, обдумывая предложение. «Хорошо», — спустя некоторое время с усилием проговорил он. «Я впущу вас туда. Но знайте, как только двери закроют за вашими спинами, вы сами по себе. Я открою их снова, только если услышу голос первого чародея. Приведите ко мне Ирвинга, если хотите, чтобы я поверил в то, что вы неодержимы. А если Ирвинг уже мертв, в таком случае не стоит рисковать». Старший храмовник сложил руки на груди. «Идти вам туда на верную смерть. Без Ирвинга эта дверь не откроется». Стражи переглянулись в бесчетный раз. «Мы идем», — за всех ответил Кусланд. Григор махнул рукой. «Если вам так не терпится умереть самой поганой из всех смертей». «Эй, вы», — обернувшись, он сделал резкий знак храмовникам. «Открыть ворота. Наши гости идут в башню». Глава 40. Тяжелая дверь захлопнулась за ними. С неприятным лязгом упали стальные засовы. Все трое стражей невольно обернулись назад, затем посмотрели друг на друга. «Не стоит волноваться», — неожиданно осипшим голосом проговорил Дайлин, оглядывая взглядом темный коридор с высокими потолками и рядом запертых дверей по одну сторону от них. «Если будет нужно, я снова воззову к земле, как тогда, в Лотеринге, и вынесу эти ворота, или пробью дыру в стене», — после паузы передумал он. Чтобы на выходе не сразу сталкиваться с храмовниками, хотя это будет не в пример сложнее, вся башня может рухнуть. Так тогда, в Лотеринге, это был ты, Алистер понизил голос до шепота, тоже встревоженно вглядываясь во мрак коридора. Создатель, зачем, я не мог позволить храмовникам схватить ни в чем не повинных людей у меня на глазах, по примеру товарища перейдя на шепот, пояснил Амелу, только за то, что им не повезло родиться магами. Я в восхищении. Уже свыкшийся с тем, что товарищ повелевает явными и неявными силами, сын Мэрика усмехнулся в темноте. «Ты умелый притворщик, брат. Там, в деревне, я бы никогда не подумал на тебя, да и в Редклифе тоже. Я привык прятать ото всех то, что они зовут даром», — Дайлин хмыкнул, поводя плечом. «Если храмовники узнали об его истинной величине, меня бы усмирили». На усмешку Алистера он ответил улыбкой. Однако Эйн не разделил их веселье. «Вот именно». «Ты привык», — тихо и жестко проговорил он таким тоном, что не по себе сделалось даже Алистеру, который, как ему казалось, хорошо знал товарища, никогда не угрожавшего друзьям. «Ты привык скрывать и прятаться. Ты долго жил среди врагов и перед угрозой разоблачения и смерти. Я слышал храмовника и, вопреки всему, понял ваш разговор». Он шагнул ближе к магу, чтобы в тусклом вечернем свете, лившемся из единственного высокого окна у входа, видеть выражение его лица. Дайлин, командор поймал угрюмо настороженный взгляд товарища, и положил руку на его плечо. «Меня растили как воина, и я не умею плести речей, поэтому скажу лишь раз и от сердца. Ты больше не маг круга, ты страж, и ты не один, нас, трое. Если мы не будем знать, на что каждый из нас способен», он обернулся на подходившего ближе Алистера. «Если мы не будем доверять друг другу, мы», он запнулся, подбирая слова, «мы не сможем, не остановим Мор, не спасем Ферилдин». «Быть может, он запнулся опять. Я говорю теперь высокопарно, как министрель, но это то, что у меня на душе, и я надеюсь, вы поймете». Он отвел взгляд от Алистера и вновь посмотрел на Дайлина. «Я хочу, чтобы вы знали», поочередно глядя на каждого, повторил Эйн. «Неважно, как мы попали в Орден, теперь мы уже вне мы, братья. Я буду биться за каждого из вас, как за себя, если понадобится, со всей королевской армией за тебя, Алистер, и со всеми храмовниками Тидаса за тебя, Дайлин. Я доверяю вам, как себе, но я хочу от вас такого же доверия, или так, или, решайтесь, сейчас». Он положил вторую руку на плечо Алистера, сын Мэрика поднял на него блеснувшие в темноте светлые глаза и слегка их прикрыл, давая понять, что слова брата по ордену не пропали даром. «Я с тобой, Аин», он тоже положил одну руку на плечо Кусланда. Второй, чуть помедлив, прикоснулся к плечу Амелла. «Я пойду за тобой к Архидемону в пасти обратно, и пусть министрели обгрызут свои лютни, слушая наши высокопарные речи». Лицо Дайлина на миг дернулось, но молодой маг действительно умел владеть собой, невольно попеременно мешая улыбки и гримасы, По примеру товарищей он также положил обе своих руки на их плечи и крепко сжал. «У меня не было друзей», он опустил голову и примолк, но почти тут же продолжил. «Это проклятие, которое многие зовут даром, почти отняло у меня жизнь. Когда я ушел из круга, мне казалось, что свобода от всего, что было, не сделается полной, если не отказаться от самой первопричины этого проклятия. Очень не хотелось снова слышать обращение маг или малификар вместо имени». Он крепче стиснул пальцы на плечах стражей. «Но если это нужно вам, моим друзьям, я отдам все, что у меня есть. Клянусь, вы не пожалеете, что назвали меня своим братом. Я плохой маг», на миг кривая усмешка тронула его губы. «Плохой, но очень сильный. Тише». Внезапно Алистер сделал шаг назад и, выхватив меч, напряженно уставился в темноту. Куслан тоже обнажил оружие. Дайлин сузил глаза. «Нужен свет?» Совсем другим голосом, по-деловому спросил он. Получив утвердительный кивок, маг вскинул взгляд кверху. Тотчас под потолком перед ними вспыхнул яркий огненный шар, и при его свете стражи увидели стаю из 5 грязно-коричневых теней, скользивших над полом в их направлении. Больше всего твари были похожи на огромных жирных пиявок в изодранных балахонах. Увидев, что они раскрыты, тени воюще всхрипели, стремительно кидаясь вперед. Куслант увернулся от бросившейся на него тени, полоснув ее вдогонку мечом. Хорошая, красная сталь, лучшее оружие из того, которое он в спешке успел отобрать в замке Редклифф, насквозь прошила тело пиявки, не причинив ей никакого вреда. Демон развернулся и вновь бросился на Айна. Алистера атаковали сразу 2 такие твари и еще 2 бросились на Дайлина. Командор снова резко отпрыгнул в сторону, дважды пронзив туловище демона мечом. Любое существо во плоти после такого разрубленным на куски лежало бы у его ног. Но, развернувшись, невредимый демон вновь кинулся ему в лицо. Айн слепо заслонился щитом, понимая, что делает ошибку, но уже не имея времени исправить ее. Полыхнула яркая вспышка. Куслан резко опустил щит, ожидая нападения. Однако демон исчез. Обернувшись, командор увидел поднимавшегося с пола Алистера и Дайлина, который так и не прикоснулся к своему мечу. На ковре перед ними лежали 5 грязноватых кучек пепла. Как с ними расправляются храмовники? Мрачно поинтересовался Айн, брезгливо рассматривая останки пиявок. Храмовники, как правило, имеют при себе зачарованное оружие. Алистер стряс с плеча тот самый пепел, которым его осыпал последний демон, и благодарно кивнул Дайлину. «Я не думал, что придется столкнуться с подобной мерзостью». Маг покосился на висевший под потолком огненный шар, и тот запылал ярче. «Эти демоны из самых мелких и самых противных, так как они бестелесны. Убить их можно, как верно сказал Алистер, лишь зачарованным оружием или магией. Я мог бы», он запнулся, «мог бы зачаровать ваши мечи на огонь, эта стихия наиболее разрушительна, но свойство будет временным. Лучше, чем ничего», Айн протянул ему свой меч. Не касаясь рукояти, Дайлин пробежал кончиками пальцев по обнаженному лезвию. Будто бы стекший с его руки жидкий огонь мгновенно охватил все оружие, заставив его пылать, но не раскаляя. Обработав также меч Алистера, Амелу вытащил, наконец, из ножен свой. Если завеса до сих пор открыта, из нее могло выползти что угодно. В ответ на удивленные взгляды товарищей, пояснил он, а стихии слишком непредсказуемы. Иногда ударить мечом будет вернее еще и затем, чтобы не задеть кого-то из вас. Держитесь ко мне поближе, друзья. Нужно обследовать все помещения башни. Бросив взгляд на длинный ряд дверей впереди, Алистер неподдельно вздохнул. «Помоги нам, Создатель!» Глава 41. Резная деревянная дверь, разделявшая этажи, была приоткрытой. Но стражи не торопились входить, поглядывая на нее издали, с самой нижней ступени лестницы. Обследовав весь первый этаж, они почти пали духом. Тела были повсюду, разорванные в клочья, изломанные, изгрызенные и обожженные, иногда настолько обезображенные, что трудно было понять, принадлежали они мужчине или женщине. Погибших магов было гораздо больше храмовников. Должно быть, большинство рыцарей церкви успели спастись до того, как приказ Григора запечатал двери башни. Кое-где валялись уродливые туши демонов. Храмовники и маги не сдавались без боя, но выживших не было. «Странно это», — пробормотал Дайлин, подглядывая на дверь, ведущую на второй этаж. «Я думал, мы столкнемся с большим числом демонов. Григор говорил о толпах одержимых, а мы не видели еще ни одного. Быть может, они поднялись выше. Какие у них могут быть цели?» Алистер хмыкнул. Сотни и тысячи демонов тени все время пытаются прорваться в наш мир и занять любое тело смертного, живое или мертвое. Какие могут быть цели у демона? Демоны бывают разные. Макс сутулился, трогая перевязку на руке. Некоторые вовсе безмозглые, занимают тело и нападают на каждого, кого увидят. Другие, из высших, любят играть со смертными, как тот, который вселился в Коннора. Демоны разнятся, разнятся и цели. Нам следует быть готовыми к чему угодно. И так понятно, командор тоже взглянул на дверь. Пойдем, нужно найти хотя бы одного уцелевшего мага. Сколько магов, ты говорил, тебе нужно для обряда? Если Морриган сможет помочь, тогда нужен еще хотя бы один. Аин поднялся. Не будем терять времени. Сторожась каждого шороха и сопровождаемые огненным шаром, стражи поднялись на второй этаж башни в обширный зал. Здесь царила не меньшая разруха. Опрокинутые книжные шкафы, сорванные занавеси и разбитая мебель производили удручающее впечатление, ровно как и лежавшие всюду тела. Людей здесь было меньше, зато сожженных, изрубленных и разорванных на части демонов куда больше. Весь вид второго этажа явно указывал на то, что здесь кипел жаркий бой. Сопротивлялись ожесточенно. Кусланд поддел сапогом уродливую голову лежавшей на полу дохлой причудливой твари. Быть может, надежда все же есть. Словно в ответ на его слова, в дальнем конце зала, из которого вел коридор с таким же рядом дверей, что и на нижнем этаже, раздался шум. Первая по коридору дверь распахнулась, и что-то с воем вылетело наружу, ударившись о противоположную стену. Следом из открывшейся комнаты шагнула рослая фигура храмовника. Выброшенная в коридор нечто оказалось ногой женщины, однако, прежде чем стражи успели остановить его, храмовник взмахнул рыцарским двуручником. Рогатая заостренная голова демоницы, подпрыгивая, покатилась в их сторону и замерла, ударившись о ножку перевернутого стола. Лихо, вынужден был признать Алистер, переступая через тело какого-то мага. Стражи подошли ближе к спокойно ожидавшему их храмовнику, который стоял, опершись на свой меч, как на посох. Его меч имел длинное лезвие, сбалансированно длинную рукоять с толстым шипастым шаром на конце, и выглядел довольно необычно. «Приветствую», — Аин склонил голову. Он был готов к любым неожиданностям, однако стоявший перед ним рыцарь церкви не проявлял никаких признаков одержимости. Его узкое неприятное лицо было довольно спокойным и выражало легкое недоумение. «И вам доброго, что там, за время за этими стенами», — храмовник склонил светловолосую голову в ответном приветствии. «С чего это Григор позволил вам шататься по залам башни? Впрочем, догадываюсь. Вы, наемники, явившиеся в круг по какому-то делу и за плату самонадеянно вызвавшиеся очистить его от чудовищ». Он не договорил. Его взгляд поднялся сперва на огненный шар, по-прежнему висевший под потолком, а потом остановился на прячущемся за спинами товарищей Дайлине. «Мы, серые стражи», — Аин тоже в некотором недоумении оглянулся на мага. «В круг нам случилось прийти за помощью. Рыцарь-командор полагает, что первый чародей Ирвинг все еще жив. Быть может, зайдем в комнату», — храмовник кивнул куда-то назад. «Если хотите говорить, а не воевать с демонами, за закрытыми дверьми будет больше шансов». В справедливости этого утверждения сомневаться не приходилось. Заперев за ними дверь просторной спальни с множеством кроватей, храмовник присел на одну из них, держась за грудь. Только теперь стражи обратили внимание на сочившуюся откуда-то из-под доспеха кровь. «Дайлин», — Аин еще раз оглянулся на мага. К его удивлению, Амелу повел головой в сторону, будто не расслышав. Дайлин, дождавшись, чтобы тот поднял на него глаза, командор кивнул на храмовника. «Ты сможешь ему помочь?» Некоторое время маг молчал, выдерживая взгляд товарища и катая желваки под еще юной кожей. Потом, медленно, словно его ноги вдруг сделались ватными, также без слов подошел к храмовнику и опустился перед ним на колено. «Я плохой целитель», — отрывисто бросил он сквозь зубы. «Не смогу почувствовать через металл. Сними нагрудник». Храмовник с усмешкой отвел его руку, которую маг поспешил отдернуть. «Не выйдет, Дайли. Я выпил столько лириума, что ни один магический фокус на меня не подействует. Даже демоны опасаются приближаться. То, что у меня внутри, их жжет. Удобно, если бы не жгло и меня». Алистер и Аин переглянулись. «Храмовники пьют лириум, чтобы усилить свои способности по вытягиванию маны из магов или для увеличения резистенции к магии как таковой», — пояснил сын Мерика поднявшему брови Кусланду. «Но чтобы получить абсолютную защиту, нужна большая, очень большая доза». «Я правильно понял?» Амелл оглядел храмовника сверху вниз, и останавливая взгляд на пробоине в его доспехе. «Сколько ты выпил?» Ухмыльнувшись, тот сдвинулся в сторону. За его спиной на смятом покрывале лежали три большие фляги. Дайлин и знакомый с безопасными дозировками жидкого лириума Алистер одинаково переменились в лице. Три склянки, молодой маг выглядел испуганным. «Да как тебя не разорвало?» Движение храмовника было молниеносным настолько, что Дайлин не успел отпрянуть. Схвативший его за горло воин церкви приблизил свое лицо к лицу Амелла. «Следи за языком, мальчишка!» Он поднял глаза на выхватившего меч Кусланда и нехорошо улыбнулся. «Опусти оружие, страж! Если бы я наказывал Дайли всякий раз, когда он мне дерзил, это давно бы уже закончилось для него плачевно!» Амелл отпрянул от храмовника, потирая онемевшую шею. На его побледневшем лице были написаны ужас и брезгливость. «Вы хотите знать, что здесь произошло?» Храмовник закашлялся, схватившись за грудь. «Я тоже, но я не знаю. Все началось после возвращения группы магов из-под Астагара. Я почувствовал, что они вернулись другими, но приписывал это возбуждению от похода. Маги редко покидают стены круга, и еще реже, для войны. Как тебе война, Дайли?» Он обернулся к растиравшему кисть Амеллу, который глядел в другую сторону. «Признаться, зная твои способности и твой характер, я был уверен, что выйдя отсюда, ты первым делом совершишь какую-нибудь глупость, вызовешь землетрясение, или одним заклятием уложишь толпы врагов». Дайлин не ответил, он ни на кого не смотрел. Кусланд вложил меч в ножны. «Что случилось после возвращения магов?» — напомнил он. Храмовник кивнул. «Они вернулись другими, и причиной тому было что угодно, но не магия. Любые изменения, связанные с ней, я бы не пропустил. Нет, дело было в другом. Я начал выяснять, в чем, но, к сожалению, не успел». Он снова закашлялся и сплюнул кровью. «Как видите, я уже не молод, на вид храмовнику было за 40. Немногие из псов церкви сохраняют рассудок к такому возрасту. Проклятый лириум сильно разжижает мысли». Он прижал руку к доспеху на груди, и на этот раз ему удалось сдержать кашель. «Поэтому я и мои люди вынуждены принимать лекарства». Храмовник неопределенно повел головой. «Долгое время лекарства для моих людей готовил целитель, Андерс. Однако, воспользовавшись суматохой и послаблениями, он сбежал из башни сразу после возвращения магов из-под Астагара». Храмовник снова сплюнул кровью. «Я поручил приготовление лекарства другому магу, лучшему целителю, из группы вернувшихся. Однако после первого приема, должно быть, в зелье было подмешано что-то еще. Я очнулся один, в своей комнате, на том месте, где упал, отпив из проклятой склянки, а ко мне приближались сразу двое одержимых». Он прикрыл глаза. «В коридорах творилось невообразимое, все так же прижимая руку к груди», — продолжил храмовник. «Почти все мои люди и маги были мертвы либо одержимы. Большинство тел храмовников выглядели так, словно на них напали во сне. Скорее всего, случилось именно это. Нам подсунули сонное зелье и дождались, когда оно подействует». Григор говорил об исчезновении его капитана, обращаясь к собеседнику. Кусланд бросил взгляд на кусавшего губы Дайлина. «Тебе что-нибудь о нем известно?» «Он и есть капитан», — не поднимая глаз, проговорил Амеллу. Поймав вопросительные взгляды, храмовник кивком подтвердил его слова. «Бьерн Хосик, капитан храмовников круга Фирилдина. Впрочем, сейчас это не важно. Не уверен, что у меня остался в подчинении хотя бы один воин, кроме тех, которые находятся сейчас за дверью, наверняка запертой по приказу рыцаря-командора». Аин поискал глазами окно, но не нашел его. «Время истекает», — он тронул за плечо привалившегося к высокой спинке кровати Бьерна Хосика, вновь прикрывшего глаза. «Нужно отыскать первого чародея. Где он может быть, капитан?» Храмовник пожал плечами. «Маги хотели устроить собрание», — он мотнул головой куда-то вверх. «Если они успели это сделать, придется подняться на самый верхний этаж. Первый чародей, если он жив, скорее всего находится там или поблизости. Я пытался подняться выше. Дважды», — он покачал головой. «На лестнице толпа одержимых и демоны огня. Их слишком много для одного. Но теперь, когда на моей стороне легендарные серые стражи, я готов рискнуть опять». Аин еще раз окинул оценивающим взглядом исцарапанный пробитый доспех капитана храмовников, из-под которого, не останавливаясь, сочилась кровь. «Пойдем», — решил он. «Нужно найти первого чародея. Вознесем молитву Создателю, чтобы было не слишком поздно», — вполголоса пробурчал себе под нос молчавший все это время Алистер. Глава 42. Краем уха прислушиваясь к разговору, Алистер подошел к самой двери. Ему давно не давал покоя шум, который доносился из коридора. Шелест шагов по полу и шлепание ступней, как будто кто-то ходил босиком, перемежались хриплым дыханием, порыкиванием и каким-то треском. Алистер приложил ухо к двери. Шлепки и рычание сделались отчетливее. Страж оглянулся на товарища и храмовника и сделал им знак молчать. Двигаясь стремительно и бесшумно, капитан Хосик оказался рядом раньше, чем кто-то из стражей успел сделать хотя бы шаг по комнате. На миг приложившись к щели между досками, храмовник отнял ухо и, обернувшись, посмотрел сначала на Кусланда, потом на Амелла. Воины обнажили оружие, встав по обеим сторонам от входа. Маг остался в центре комнаты так, чтобы его было хорошо видно из коридора. Убедившись, что все заняли свои места, Хосик снял засов и распахнул дверь. Рычание раздалось совсем близко от входа, и через миг из темноты показалось странное существо. Больше всего оно было похоже на человека, надевшего полтора десятка грязных овечьих тулупов, покрывших его до пояса. Лишь мгновением позже Амелу, которому было видно лучше других, понял, что верхняя часть некогда человека была чудовищно раздута, словно оболочка человеческого тела не была в состоянии вместить того, что в нее проникло. Существо остановило единственный глаз, терявшийся в переплетении раздутых жил, на замершем человеке и, издав тонкий вой, бросилось вперед. Дайлин стиснул пальцы на рукояти обнаженного меча. Не добежавшая до него нескольких шагов тварь внезапно замерла, скованная мгновенно покрывшим ее льдом, а потом разлетелась по комнате застывшими кусками плоти. Однако в дверях уже появлялись новые. Пропустив в комнату всех, стражи и храмовник напали на чудовищ со спины. Бой был яростным, но коротким. Двое изрубленных и пятеро разнесенных в клочья одержимых присоединились к прочей мерзости, щедро укрывавшей пол и кое-где застывшей на стенах. Капитан храмовников бросил на мага взгляд, полный неподдельного изумления. «Я всегда выделял тебя, Дайли. Думал, что знаю даже, кто будет следующим первым чародеем, после того, как старый лис Ирвинг перестанет портить тут воздух». Бьерн Хосик на миг прервался, чтобы, взмахнув своим огромным двуручником, пригвоздить к полу поднимавшегося было вновь одержимого. Однако никогда не доводилось видеть, чтобы магию творили просто из ниоткуда, без посоха, без пассов руками. «Как ты этого достиг?» Давно, выражение лица Амелла не изменилось. Он подернул плечами, сделав вид, будто не слышит обращенных к нему слов. Командор Серых Стражей переглянулся с храмовником. «Ответь, Дайлин», — негромко приказал он. «Магия, не в посохе, и даже не в руках, ни на кого не глядя», — проговорил Амелу, не опуская меча. «Она проистекает из связи с тенью. Даже безрукий может родиться магом и творить магию силой мысли. Маги используют посох для удобства концентрации и направления своей силы. Руки для того же. Однако делать это можно без всего лишнего. Вопрос сосредоточенности и привычки». Избегая дальнейших объяснений, он первым шагнул за дверь. Чудом увернувшись от бросившегося на него огненного демона, Дайлин заморозил его в полете и, ударив щитом, расколол на куски. Выскочивший следом Алистер полоснул зачарованным на огонь мечом по грязно-коричневой тени, осыпав пол уже знакомым пеплом. «Завесу нужно закрыть», — повторил капитан Хосик то, что и так было понятно каждому. «Не стоит отвлекаться на каждую комнату. Храмовники позже разберутся со всеми оставшимися тварями. Ищем разрыв в завесе. Разрыв где-то выше», — маг указал вперед, обращаясь к своим товарищам. «Я чувствую». Путь через второй этаж оказался нелегким. Несмотря на намерение пройти как можно быстрее, воинам приходилось все время задерживаться из-за все новых тварей, жаждавших разделаться с гостями или занять их тела. Амелу беспрестанно замораживал, сжигал и разрывал бросавшихся на них демонов и одержимых, расчищая путь товарищам и удивляя их создатель ведает откуда бравшимися силами. Даже храмовник, знавший Дайлина до его ухода из башни, не мог скрыть своего недоумения. Стихии, подчинявшиеся его бывшему подопечному, казалось, ничуть не забирали его жизненных сил, повинуясь лишь мысли молодого мага. Сам Амел, ловя на себе несколько вопросительных взглядов, пожимал плечами. Похоже, до сих пор ему не доводилось проверить того, что он мог, в полную силу, и его нежданное могущество было непривычным для него самого. Впрочем, времени на то, чтобы удивляться, не было. Пройдя весь второй этаж и, Добравшись, наконец, до третьего, воины едва стояли на ногах от напряжения и усталости. К тому же увиденное в зале третьего этажа заставило даже храмовника надолго забыть о Дайлине. В отличие от всего того, что творилось в нижних помещениях башни, третий этаж оставался в полном порядке, словно царившее вокруг разрушение не коснулось его. Зал здесь был меньше. Ковры покрывали не только пол, но и стены. Богатое убранство подчеркивали отстоявшие друг от друга перегородки в виде позолоченных решеток. У одной из них на резной скамье сидели двое магов. Еще трое, как видно, в волнении, мерили пол шагами. На появление закованных в броню гостей с обнаженными мечами в руках маги отреагировали похоже. Сидевшие вскочили и все как один нацелили на вошедших свои посохи. «А ну, стоять!» — рявкнул капитан Хосик, вскидывая руку. «Мы неодержимы. Вы, по-видимому, тоже. Что здесь произошло? Они могут быть одержимы», — сквозь зубы бросил Дайлин, вынужденно обращаясь к храмовнику. «Не приближайся к ним». Хосик остановился. Никто из обнаруженных магов не торопился первым начать разговор. «Я спросил, что происходит?» Храмовник поочередно оглядел каждого и остановил взор на молодом узкоплечем маге с длинным изможденным лицом. «Но не слышу ответа. Быть может, ты, Элуэт. Как так вышло, что вы не прячетесь, а демоны все равно не трогают вас?» Маг не ответил, хотя и с трудом, но выдерживая взгляд капитана. «Думаю, здесь ясно», — негромко предположил Алистер, не опуская меча. «Малификеры, это они вызвали демонов, они могут им приказывать». Храмовник вновь взглянул на Элуэта так, что тот попятился. «Да, этот пришелец прав», — неожиданно тонким голосом выкрикнул он. «А чего ты ожидал, сэр Бьорн, что мы будем вечно терпеть ваш произвол, что никто из магов не посмеет восстать против вашей так называемой защиты? Храмовники обращаются с нами как с рабами», — подал голос другой, темноволосый красивый эльфийский юноша, и в этом голосе сквозила неприкрытая ненависть. Посох подрагивал в его руках, готовый в любой момент выбросить молнию или струю огня. «Лучше умереть, чем жить так, как мы живем в этой проклятой башне». Айн и Алистер переглянулись. «И чтобы умереть, вы прорвали завесу?» Спокойно, даже буднично переспросил капитан Хосик. «Двуручник он держал острием в пол, и выпустили полчища демонов. Отчего тогда, ответьте мне, вы по-прежнему живы, а десятки других, кто умирать не хотел, мертвы? Мы не хотим умирать», — Элуэт посмотрел на храмовника с вызовом. «Мы хотим перемен для магов, и ради этих ваших перемен, вы магов решили перебить?» Дайлин сдвинул брови. Только теперь рассмотревший как следует Амелла, Элуэт переменился в лице. «Я не помню твоего имени, но видел в лицо. Ты ушел отсюда немного времени назад», — он крепче стиснул посох, — «и сможешь подтвердить мои слова. Ты же знаешь, каково это, жить здесь, все время в этой проклятой башне, без света солнца, без свежего воздуха. Вокруг одни и те же лица, постоянно, всегда. Храмовники обращаются с нами как с преступниками, следят за нами день и ночь, заставляют нас, принуждают к повиновению во всем, даже в...» Его лицо злобно дернулось. «Зачем ты вернулся, новопосвященный маг? Тебе так не хватало этого там, на воле, где ты был свободен. Не уводи разговора, Элуэт». Храмовник непроизвольно прижал руку к своей кровоточащей ране. «Мне нужно знать, что здесь произошло. Потом я решу, стоит ли оставлять тебя в живых». Длиннолицый маг шагнул вперед. На слова капитана он не обратил внимания, словно бы их и не слышал. Его взгляд лихорадочно, почти жадно ощупывал доспех и одежду Дайлина, меч в его руке. Другие маги глядели мрачно, из-под лобья. Они, как видно, не до конца понимали, что происходит, но догадывались, что оставалось им недолго, и готовились как можно дороже продать свои жизни. «Посмотри на себя», — Элуэт мотнул головой на Дайлина. «Ты одет как свободный, у тебя оружие. Прах побери, ты дышишь свободой. Расскажи, как оно там, там, снаружи, стоит оно того, чтобы за него бороться? Ну, расскажи». Дайлин повел плечом. Едва заметная улыбка тронула его губы. «Там прекрасно», — он бросил взгляд на замершую у решетки магиню, глядевшую на него с тем же выражением завистливой тоски, что и длиннолицый Элуэт. «Свежий воздух, ветер и звезды, рассветы и закаты, снег на горных вершинах, которые поражают своим величием, множество незнакомых людей, верные друзья и красивые женщины, которых можно любить», — Дайлин говорил медленно, и также медленно улыбка сползала с его лица. «Это то, что есть у всех других людей, которые не поимели несчастья родиться магами. И бороться за это стоит, может, и стоит. Капитан Хосик иронично взглянул в сторону бывшего подопечного, отнимая руку от раны. Однако то, что вы сделали, не поможет магам. Подумайте, глупцы. Через день-другой храмовники получат право уничтожения. Тогда Григор войдет сюда со свежими отрядами рыцарей и уничтожит всех, кого не убьют демоны или голод. И вас, и меня, и этих серых стражей, которые пришли сюда просить помощи магов в борьбе с Мором. Вы не только совершили преступление, оправдания которому нет. Дайлин согласно и горько покачал головой. Все еще хуже. У нас, магов, впервые за долгое время появилась возможность доказать, что мы нужны Ферилдину. Теперь из-за вас ее больше нет. Малификары переглянулись. Эльфийский юноша, переводивший пылавший ненавистью взгляд с капитана Хосика на Амелла, оторвался от своего занятия и возмущенно фыркнул. «Почему вы обвиняете нас? Не мы же разорвали эту завесу. Мы лишь поддержали Ульдрида на собрании. Мы сами еле унесли ноги, когда из-за завесы вырвались демоны». Хосик обернулся к Элуэту. «Это правда?» «Да», тот пожал плечами. Ульдрид с тех пор, как вернулся из-под Астагара, был сам не свой. Все твердил про какую-то свободу для магов без надзора храмовников. Якобы он говорил с Тирном Лагейном, и тот обещал освободить нас, если мы поддержим его в борьбе за трон. «За трон?» — в один голос переспросили Алистер и Айн. Дайлин хмыкнул. «Вас это удивляет, друзья?» Продолжить ему помешал какой-то шум. Обернувшиеся ко входу люди увидели огненного демона, огромного и жирного, как насосавшийся крови болотный слизень. Тот, в свою очередь, заметив их присутствие, ринулся вперед. Дайлин машинально вскинул руку. Однако его вмешательство не потребовалось. Приблизившись к людям на расстоянии в полтора десятка шагов, демон неожиданно вспыхнул особенно ярко и распался по полусотни холодных искр. «Мы установили барьер», — Элуэт мотнул головой назад, на крови. «Если бы не Малификарум, они давно бы добрались до нас, но клянусь, к их появлению мы не причастны. Это все Ульдрид. Что там с Ульдридом?» Напомнил Хосик, нетерпеливо разжимая и сжимая пальцы на рукояти меча. «Говори быстрее». «Это он разорвал завесу», — Элуэт кивнул. «На собрании магов он попытался оговорить старого Ирвинга и захватить власть в круге. Некоторые маги его поддержали, но не все. Многие высказались против. И тогда он...» «А вы почему не с ним, если поддержали его? Так ведь из разрыва вырвались сотни демонов», — снова встрял эльф. «Посоха он так и не опустил, но держал его уже набалдашником в потолок. Это не то, что обещал нам Ульдрид. Мы сами едва успели спастись». «Значит, разрыв завесы, в зале собраний?» Элуэт согласно склонил голову. Храмовник устало потер лоб. «А что с первым чародеем? Он жив? Мы бежали сразу после того, как все случилось. Но тогда он был еще жив». Капитан Хосик переглянулся с Эйном Кусландом. «Еще два этажа вверх, командор», — храмовник прижал руку к ране. «Ульдрида придется убить. Будьте готовы к тому, что он одержим. Быть может, даже высшим демоном». Кусланд кивнул. В башне магов он предпочел довериться опыту капитана храмовников безоговорочно. Высший демон, из самых хитрых, сильных и жестоких духов тени, счел нужным предупредить Амелу, обращаясь к своему командору. «Для сравнения, тот, который дожидается нас в Редклифе, из средних». Айн кивнул снова. «За последние день и ночь он успел увидеть столько демонов, что ожидание встречи еще с одним, пусть даже могущественным, почему-то уже не пугало». «Капитан», — Элуэт стиснул свой посох и ударил его концом в пол, — «разрешите мне идти с вами. Я лучше умру, сражаясь с демонами, чем буду сидеть тут и дожидаться, когда меня убьют храмовники. Возьмите и меня», — эльф шагнул вперед, притушив ненависть в своих глазах. «Я тоже хочу сражаться». Капитан Хосик ухмыльнулся, переводя взгляд с одного на другого. «Больше никто не хочет ничего сказать?» Он обернулся к остальным. «Мы все пойдем, если позволишь», — самый старший из магов, темноволосый и темнобородый мужчина, мрачно склонил голову. «Нам все равно конец. Пусть лучше мы умрем, сражаясь с тварями из тени, чем под клинками храмовников, как скот». Храмовник бросил быстрый взгляд на Кусланда. Тот пожал плечами. «Вы лучше знаете, как поступить, капитан». «Хорошо», — Хосик поочередно взглянул в глаза каждому из магов. «Пойдете со мной. Если будете доблестно сражаться, я могу забыть обстоятельства, при которых мы встретились. Уверен, серые стражи не станут возражать». Кусланд отрицательно качнул головой. Не тратя больше слов, они двинулись через коридор к лестнице на следующий этаж башни. Несмотря на то, что сразу за возведенным малификарами барьером обнаружились еще большие полчища мелких демонов, продвигаться в компании из пяти магов крови сделалось значительно легче. И хотя каждый из магов по отдельности был гораздо слабее Амелла, вместе они представляли собой внушительную силу, дополняя друг друга. «Здорово», — поделился Алистер, когда очередной одержимый, не добежав до них, разорвался на множество кровавых брызг и мясных кусков. Илуат перехватил посох и круговым движением отшвырнул другого, а молодой эльф, выбросив вперед окровавленную ладонь, впечатал его в стену так, что хрустнули кости. Миг спустя одержимый лежал у их ног грудой рваного тряпья. «Эдак у храмовников, что придут за нами, не останется заботы расчищать тут все». Последняя фраза повисла в воздухе. Одолев подъем на последний этаж, они обнаружили такое скопление нечисти в коридоре между комнатами, что первым чувством, посетившим каждого, даже капитана Хосика, была растерянность. Тем более казалось странным то, что копошившиеся в одном месте одержимые и низшие демоны не обращали никакого внимания на появившихся людей. Их интересовало что-то, невидимое вошедшим. Они толкались, мешали друг другу, но, как видно, добраться до вожделенного пока не могли. Сделав всем знак остановиться, Дайлин поднял обе руки. Между его ладоней заплясали языки пламени, сплетаясь в огненный шар. Когда он сделался достаточно плотным, маг размахнулся и швырнул его в толпу чудовищ. Полыхнувшая вспышка на миг ослепила столпившихся тварей, а затем волна упругого горячего воздуха расшвыряла их со страшной силой. Серые стражи и маги крови довершили разгром, не без труда уничтожив ошеломленных, но довольно многочисленных демонов. Когда путь был расчищен, сделалось понятным, что так привлекло внимание монстров. Проем одной из больших комнат этажа был закрыт магической стеной, только в отличие от той, которую возводили малификеры, это была не прозрачной, а синей, и заметно колебалась. Магия воды, тяжело дыша, и придерживая располосованное чьими-то когтями плечо, пробормотал Илуат. Крайне нестабильный, но не требующий больших усилий для создания и сохранения барьер. Эй! Храмовник подошел к самой двери, но благоразумно остановился в нескольких шагах от колеблющейся синей поверхности. Кто там? Это капитан. Уберите вашу стену. Ответом ему было молчание. Сэр Бьорн крикнул еще раз, после чего выразительно обернулся на магов. Юноша-эльф шагнул вперед, с готовностью поднимая посох. Поверхность водной стены всколыхнулась сильнее. Маг напрягся. Его посох окутался плотным синим свечением. Чернобородый маг из группы Илуата пришел ему на помощь. Барьер пошел рябью и заплескался, однако упорно не поддавался. «Так ты говоришь, магия воды нестабильна?» Капитан Хосик скрестил руки на груди, без усилий удерживая свой тяжелый двуручник в одной из них острием вниз. Чернобородый вытер пот, мешавшийся на его лбу с кровью из глубокой раны. «Оттуда, из-за барьера», — хрипло пояснил он, — «кто-то сопротивляется искажению щита. Должно быть, они нас не слышат, но там наверняка есть маг, сильный и опытный. Быть может, даже не один. Ты можешь что-то сделать, Дайлин», — стоявший поодаль рядом с братьями по ордену Амелл ответил кивком. Приблизившись к барьеру, он вскинул глаза, и стена воды мгновенно опала под его взглядом, забрызгав ему и сэру Бирну сапоги. В следующий миг храмовник толкнул его на пол, свалившись рядом. Из освободившегося проема вылетели две стрелы. Одна из них, просвистев над головами мага и храмовника, едва не пригвоздила к стене не успевшего отпрянуть Айна. «А ну, прекратить!» — рявкнул капитан так громко, что эхо от звука его голоса несколько раз облетело коридор. «Клянусь создателем следующего мерзавца, который чем-то в меня запустит, я обезглавлю собственноручно». «Сэр Бьорн», из дверного проема высунулся храмовник. Меч он держал перед собой. С трудом поднявшийся с пола Хосик сплюнул кровью и, грубо отпихнув растерянного воина церкви, вошел в комнату. «Остерегитесь, они могут быть одержимы». Капитан и проследовавшие за ним серые стражи обернулись на дребезжащий голос. Высокая статная старуха в мантии старшего мага опиралась на фигурный посох. За ее спиной жались друг к другу с десяток детей разных возрастов. Кроме старухи подле детей сидели двое молодых магинь. Чуть поодаль столпилась группка из младших магов и четверо храмовников. Еще один рыцарь церкви, тот самый, который первым сунулся к капитану, продолжал топтаться около дверей. Он явно не знал, как поступить. «Вин, мы неодержимы», снимая рукавицу и прижимая руку к ране, Бьорн Хосик остановился перед старухой и указал за спину, на своих спутников. «Вот, трое серых стражей. Они пришли просить помощи круга в борьбе с Мором. В обмен они помогут нам восстановить порядок в башне. Старая магиня, которую называли Вин, с усилием опустила взлетевшие было брови. Значит, это все-таки Мор. Что ж, ожидаемо, она обвела взглядом всех находившихся в комнате магов, включая Малификаров и Луэта. Это все, больше никто не спасся. Хосик обернулся на Кусланда. Тот пожал плечами. Мы обошли все комнаты нижних этажей. Перед вами, те, кто смог выжить. Итого 19 магов, не считая детей. Вин поникла головой. Силы будто оставили ее. Создатель, нас было больше 200. Храмовников тоже полегло немало. Хосик отошел к стоявшей тут же скамье и присел на нее, прикрыв глаза. На лицо его медленно наползала зеленоватая бледность. Их телами выстлан весь путь до этой комнаты. А что с первым чародеем? Нетерпеливо спросил Амелу, вглядываясь в лица испуганных магов. Где Ирвинг? Он мертв? Погоди, Вин в изумлении вгляделась в его лицо. Я тебя знаю, серый страж. Ты ведь из башни, верно? Ты был одним из нас, я этим не горжусь, ворчливо пробормотал Амелу, раздраженный не ответом на свой вопрос. Я бы с удовольствием посмотрел, как эта башня сгорит. Ирвинг, скорее всего, в плену у одержимого Ульдрида, подал голос храмовник у двери. Ульдрид и его сообщники заперлись в комнате для истязаний. Я слышал, как Ирвинг пытался образумить Ульдрида до того, как тот прорвал завесу. Мы все слышали, Вин оторвал осуждающий взгляд от лица Дайлина. Не все маги бежали после разрыва завесы. Некоторые пытались остановить поток хлынувших демонов. Ирвинг был среди них. Если он еще жив, он там. Но зачем он вам? Нам нужен каждый, могущий творить магию. Айн кивнул куда-то в сторону. На земли Тидаса надвигается пятый мор и, к сожалению, в этот раз честь остановить его выпала Ферилдину. Ирвинг, сильный и опытный чародей. Мы сделаем все, чтобы спасти его. Вин кивнула. Я поняла, страж. Что ж, благодарю за то, что вы обещаете помочь нам спастись, каковы бы ни были ваши мотивы. Но вы должны знать, что противостоять Ульдриду будет нелегко. Он одержим высшим демоном. Быть может, мы смогли бы совместно победить его, в чем я сомневаюсь. Но вот в чем у меня нет сомнений. Ульдрид заперся не один, а со своими приспешниками. Даже вместе нам не переколдовать стольких магов крови. Дайлин, командор серых стражей, обернулся к кусавшему губы Амеллу. Что скажешь? Тот покачал головой. Я попробую, без энтузиазма проговорил он. Но по незнанию я слишком много крови выпустил в Редклифе. Даже если я выпущу всю крови, может просто не хватить на них на всех. Так что же, тебе нужно больше крови? Не открывая глаз, спокойно спросил Хосик. Против ожидания изумленных магов, его подчиненные не стали изображать праведное негодование. Амелу поймал повелительный взгляд Кусланда и нехотя ответил капитану храмовников напрямую. Нет, даже с кровью не выйдет. Быть может, вышло бы, зная я толком, что и как нужно делать. Но все, что мы с Йованом успели постичь, как творить самое несложное, пользуясь лишь своей кровью. Кровь нужно все время выпускать, иначе сильного демона не одолеть, а я выпустил ее достаточно в Редклифе, и слишком устал вчера и сегодня, слишком, мне не доводилось раньше творить столько магии. Хосик и Кусланд переглянулись, а потом одновременно посмотрели на Элуэта. Тот мрачно пожал плечами. Похоже, маг крови он был тоже не особо умелый, или просто не желал говорить, опасаясь еще больше раскрыть себя. Времени же на допрос с пристрастием не оставалось. Я, конечно, попытаюсь уничтожить Ульдрида, поторопился пояснить Амелу, переводя взгляд с магов на стражей и обратно. Но боюсь, это может кончиться плохо. Когда демон расправится со мной, эти храмовники не смогут защитить ни себя, ни никого, и барьеры уже не защитят. Если вы не ошибаетесь, и демон, которым одержим Ульдрид, все же высший. Он высший, Вин нервно передернула сухими плечами. Можешь мне поверить. Хосик с усилием поднялся, опираясь на свой меч, обвел взглядом столпившихся в комнате людей. Серые стражи пришли сюда за помощью, тяжело выговаривая слова, проговорил он и пошатнулся. Плохо будет, если маги, те, кто остался, не откликнутся на их призыв. Но если мы сейчас не пойдем и не закроем завесу, Ферилдин может не успеть пасть от Мора, его заполонят демоны, его, а потом весь Тидас. Мы, храмовник запнулся, мотком головы откидывая за спину длинные светлые волосы, слипшиеся от крови и пота, не должны этого допустить. А потому сейчас все, способные сражаться, пойдут в комнату истязаний. Мы будем отвлекать Ульдрида до тех пор, пока Амелу не стянет края завесы. А потом те, кто останутся, убьют высшего демона». Алистер и Айн переглянулись. «Согласен с капитаном», Куслат устало кивнул. «Нужно убить демона и опустить завесу. Серые стражи поддержат круг». «Погодите». Вин предостерегающе подняла руку. «Для войны с демонами есть средства, о котором знают только старшие маги. Это летание Адралы, тевентерской магини, изгнанной за создание средства борьбы с магией крови. Прочтение летаний рядом с содержимыми мгновенно убивает засевших в них демонов, даже высших, к сожалению, как и самих одержимых. Копия летаний хранится в малой библиотеке. Это в другом конце крыла. Просто прочесть?» «Не понял капитан. И демоны передохнут? Она очень длинная». Старуха извиняюще пожала плечами. «Магия, в самом соотнесении звуков один подле другого. Она на несколько мгновений свяжет читающего, даже если он не маг, с тенью. Но читать нужно в непосредственной близости от одержимых, не сбиваясь, иначе не подействует». «Ну что же», после паузы, так же спокойно решил капитан Храмовников. «Это больше, чем было у нас минуту назад. Нужно отправить кого-нибудь в библиотеку». «Летание, в закрытом разделе», осторожно напомнила старая магиня. Хосик понимающе кивнул. «Тогда придется мне. Никто другой из тех, кто здесь, не сможет его открыть. Мы пойдем с тобой», Куслант оправил перевязь с ножнами меча. «Тебе может потребоваться помощь. Оставайтесь здесь», Хосик мотнул головой группе Элуэта. «Защищайтесь как сумеете. Если будет на то воля Создателя и мы не вернемся, постарайтесь дождаться Григора. Может, вам удастся убедить его, что вы неодержимы». «Какой-то у него мрачный настрой», пробормотал Алистер так, чтобы его услышал только командор. Айн подернул плечами. Глава 43. Когда капитан Храмовников в сопровождении серых стражей покинул комнату, Дайлин на миг оглянулся. Растекшаяся по полу лужа быстро собралась в стену и встала на место, отсекая оставшихся ждать людей от коридора. «Давайте поторопимся», — предложил Хосик, оглядываясь по сторонам. «Пока не явились еще демоны, стражи сочли это предложение более чем разумным. Впрочем, похоже было, что башня круга постепенно начала исчерпывать свои запасы чудовищ. За весь путь до библиотеки им не встретилось ни одного. Должно быть, сам Создатель помогает нам». Идущий впереди капитан Храмовников осторожно приоткрыл двери библиотеки и взглянул вовнутрь. «Никого. Живее, поторапливайтесь». Малая библиотека оказалась довольно большой комнатой с высокими потолками и длинными рядами шкафов, забитых книгами. Айну мимолетно подумалось, что-нибудь с ними Храмовника, тут же уверенно направившегося куда-то в сторону, они могли искать в этом месте летанию не один день, и даже не два. Однако, обогнув несколько стеллажей, широко шагавший сэр Бьерн остановился как вкопанный. Прямо перед ними, зажатая с двух сторон высокими книжными шкафами, была неприметная выемка в стене, теперь открытая. В ней были видны всего несколько книг, уложенных, в отличие от всех других, отдаленно друг от друга. Прямо перед выемкой на полу лежал молодой мужчина в одежде мага, что-то прижимая к груди. С их места невозможно было понять, был ли маг без сознания или мертв. Над ним, спокойно опустив вздувшиеся руки, стоял одержимый. Он был похож на всех других, виденных ими сегодня, и одновременно не похож. От всего его облика веяло уверенной силой и разумом. Встретившись глазами с распухшей тварью, Айн внезапно ощутил слабость и сильное головокружение. Настолько сильное, что вынужден был ухватиться за стоявшего рядом Алистера, чтобы не упасть. «Ох!» — в свою очередь откликнулся сын Мерика, прикладывая руку к голове. «Что происходит, демон? Не могу разглядеть, какой», с трудом разлепляя губы, прошелестел Дайлин, поднимая руку. «Прочь отсюда, ты отродье!» Мощная магическая волна толкнула одержимого в грудь. Тот пошатнулся, взмахнув огромными руками. В следующий миг он оказался рядом с оторопевшим магом и коснулся его мокрого лба. «Стихиарий, забавно, забавно, отдохни, маленький маг, ты так устал!» Глаза Амелла закатились, и он насел на пол. Глухо стукнула плита тяжелый гномий доспех. Куслант и Хосик одновременно шагнули вперед, но поднять меч получилось только у последнего. «Что ты с ним сделал?» — зло спросил Храмовник, склоняясь над телом мага. «Ты убил его, поганая тварь? О, нет!» — голос одержимого звучал гулко и глухо, но движения его были стремительны. Сэр Бьерн едва успел уклониться от его руки, отшатываясь назад. «Я всего лишь дал ему покой. Бедный мальчик, очень-очень устал. Стезя стихиариев, могущество, но она утомительна, забавно. Не знал, что среди смертных появился еще один тот, кто способен без усилий воззывать к любой стихии. Стихиарий, он, верно одержимый, шагнул ближе, но немыслимым способом перекатившись в сторону, храмовник вновь ушел из-под его руки. Вы, смертные, не умеете оценивать подаренное вам по достоинству, но мы умеем. Он повернулся к Алистеру, голова которого налилась свинцовой тяжестью. «Чего-чего тебе нужно?» Сын Мерика опустил руку на рукоять меча и постарался вытащить его из ножен. Одержимый перехватил его вялое запястье и поднес к глазам, словно хотел внимательнее разглядеть. «Королевская кровь!» Он провел ладонью перед лицом Алистера, и тот, потеряв сознание, сполз вниз по столику, но не упал, а остался сидеть, прислонившись к стеллажу. «Он будет интересным рабом, непонятно к кому обращаясь», — пояснил гость истине. Превознемогая себя, Кусланд замахнулся мечом. Одержимый легко перехватил меч за острие и отшвырнул в сторону. Командора серых стражей бросила на шкаф и завалила книгами и рукописями, нападавшими с верхних полок. Не давая ему опомниться, одержимый оказался рядом и, ухватив Аина за горло, вздернул его над головой. Одновременно он вскинул руку, и бросившегося на него с мечом Хосика отшвырнула на другой шкаф. Редкостная удача, обдавая Аина запахом мокроты выделений, спокойно проговорил одержимый, отмеченный создателем. «Сколько прекрасных рабов пришли ко мне добровольно и сами. Я восхищен. Мне можно спокойно возвращаться в тень. Я взял от этого мира все, что мне будет нужно на ближайшие несколько столетий». Аин почувствовал, что сознание покидает его. Он пытался бороться, изо всех сил выныривая из того болота, куда тянула его воля одержимого, извиваясь и силясь освободиться из его рук. Но это было выше человеческих сил. Последнее, что он успел услышать, чей-то отдаленный крик. «Это, демон праздности, страж, он питается твои воспоминания самые острые целую вечность». Голос постепенно затих. Сознание Эйна померкло, сменившись глухим и неосязаемым мраком. Глава 44. Ночная тишь морозной ночи все громче тревожилась стуком копыт по скованной льдом земле. Двое ехавших один подле другого всадников были одеты по-простому, в неновые меховые плащи, накинутые поверх небогатого платья. Однако кони их были самых благородных кровей, это было видно даже тому, кто в этом не смыслил. И все-таки, ты дурак, братец, с пьяной развязанностью горячо и сыто убеждал один другого, норовя подвести коня поближе и приобнить своего спутника за шею. Судя по его тону, разговор этот был начат давно, и прокручивался уже неоднократно. Ты, сын Тирна, да еще и свободен пока. Отчего б воспользов не воспользоваться своим положением, потом будет сложнее, поверь брату. Второй всадник не ответил, занятый тем, что на ходу пытался придать своему спутнику вертикальное положение, препятствуя его падению с коня. Взять ха хотя бы сегодня, выпивший все-таки приобнял товарища, но тут же чуть не рухнул вниз, остановленный только его крепкой рукой. Те там были-то аки и крали, а, б братец, или а может... «Тебе что другое ппн нраву, а? У старой хильки м мальчики есть, ты только скажи». «А андрасте», — зло прошипел тот, к кому обращался поддатый всадник, едва успевая подхватить его и не дать завалиться на другой бок. «Фердюс, во имя Создателя, приди в себя. Если матушка увидит нас такими, я сгорю со стыда». «В этом все дело, Айдан», — Фердюс глубокомысленно поднял подрагивающий палец вверх. «Ттн не умеешь раз разе веле». «Каца, зэ защим ты тогда таскаешься со мной на прогулки, хотел бы я заеннать, да потому что на свои прогулки ты не берешь охраны». Айдан поймал брата за наплечный ремень и яростно вздернул, на миг снова заставив того сесть прямо. «Отца боишься, а я вынужден ездить за тобой следом и вытаскивать тебя отовсюду, ибо не хочу огорчать нашу матушку и твою несчастную жену твоей проломленной головой». «Дыхание Создателя, Фердюс, веди себя потише. Мы уже почти на месте». Однако опасения Айдана оказались безосновательными. Потратив немало усилий на то, чтобы доставить косеющего брата в замок через потайной ход, который они совершенно случайно обнаружили еще в детстве, и, проведя его мимо философски глядящей перед собой охраны, он сдал его с рук на руки жене. Выйдя в коридор, Айдан почувствовал, наконец, неизмеримое облегчение и чувство выполненного долга. С этим чувством он и вошел в собственную комнату напротив. «С возвращением, милорд!» Айдан поднял глаза. В окно заглядывала девушка, красивая и очень ловкая девушка, если помнить, что покои младшего сына Тирна располагались высоко, и чтобы заглянуть в окно, ей пришлось карабкаться по гладкой отвесной стене. Он мотнул головой, и девушка, протиснувшись сквозь деревянную раму, спустилась вниз, цепляясь ловко, будто кошка. «Рад видеть тебя, Кына». Матушка сильно гневалась о нас, госпожа не показывала своего гнева, помогая возлюбленному снять плащ и распутывая ремни, на которых под ним висело несколько кинжалов. С охотой откликнулась девушка. Но, конечно, она была недовольна. «Все знают о строгих нравах замка, и твой брат своими поездками на охоту огорчает Тирну. Она, как мне кажется, леди Элеонора боится, что если милорд Фергюс будет продолжать в том же духе, он бросит тень на всю семью. Хотя, между нами, она зря беспокоится. Люди уважают милорда Фергюса. Он не заносчив, добр, веселый и хороший воин. А что до его прогулок, так ведь он в своем праве. Всем известно, что милорд Фергюс будет Тирном». Обнаженный по пояс, Айдан подошел к каменной бадье. Не прерывая болтовни, девушка помогла ему обмыться, несколько раз облив из ведра. Затем подала полотенце. Руки их встретились, и несколько мгновений они просто смотрели друг другу в глаза. «Кына». Девушка усмехнулась, шагнув ближе. Теперь она стояла вплотную к сыну Тирна. «Я люблю тебя, Айдан». Для того, чтобы сблизить лица, Кусланду пришлось сильно наклониться, а Кына потянуться вверх. Поцеловав возлюбленного, Кына улыбнулась, откидывая голову назад. «Ты – настоящий мужчина, Айдан». Она прикрыла глаза, поведя головой. «Быть может, этой ночью милорд желает чего-нибудь еще?» Айдан опустил руки, отступил на шаг, молча вглядываясь в лицо Кыны. Девушка шагнула ближе, попытавшись взять его за руку. «Что-то не так, милорд?» Кусланд мотнул головой, словно желая стряхнуть невидимые капли воды. «Повтори», — потребовал он. «Как ты сказала?» «Я сказала», — девушка казалась растерянной. Она снова попыталась подойти к нему, но Кусланд подлял руку в предупреждающем жесте. «Да, ты что-то сказала, я...» Он запнулся. Когда он вновь поднял взгляд на Кыну, его затуманенные глаза все больше обретали ясность. «Но ведь ты, Айдан, что с тобой?» Кына пожала плечами. «Не пойму, ты же не пил с милордом Фергюсом?» «Нет, отчего тогда?» «Ты назвала меня настоящим мужчиной», медленно, словно преодолевая сопротивление одурманенного рассудка, проговорил сын Тирна, глядя в глаза своей возлюбленной. «Но ведь ты так не считаешь. Ты презираешь меня за то почтение, которое я выказываю матери». «Да, Кына». Девушка в изумлении подняла брови. «Должно быть, я ошиблась, милорд. Ты все-таки хватил лишнюю кружку в компании твоего брата». «Да, это так», уже увереннее заключил Кусланд, потирая лоб ладонью. «Я слышал об этом от тебя. Дыхание Создателя, почему я не помнил этого раньше?» Он шагнул к девушке, беря ее за плечи. «Ты не Кына. Кыну убили солдаты Ирлахау, когда они захватили мой замок. Кто ты?» Кына высвободилась. Некоторое время она смотрела на Айна, потом на лице ее зазмеилась ироничная улыбка. «Я знала, что тебя долго не удержать», в голосе ее была легкая досада. «Неужели ты не понимаешь, он выделил тебя, вместо мучений он подарил тебе покой, вечный покой, а ты пренебрег его даром, ты глупец. Когда он узнает, он не будет к тебе так добр, как теперь, никаких различий с остальными, смертный, ты будешь принимать те же муки, что и они». По мере того, как она говорила, Кына менялась, вытягивалось ее лицо, уродливо изламывались очертания фигуры. Весь мир вокруг померк и подернулся дымкой, сквозь разрывы в которой показывался другой, дикий и чуждый мир, состоявший, казалось, из одного только густого зеленоватого тумана. Кыны уже не было. Перед застывшим Айном стояла обнаженная рослая демоница со остроконечной головой и горящим взором. Она была в точности похожа на ту, что пала от руки капитана храмовников. Довершали схожесть два витых рога, венчавшие ее лоб. Глупый смертный, она скрестила руки на груди. «Усни, и на этот раз больше не просыпайся». Айн почувствовал, как виски его сдавило словно невидимым обручем. Мир перед глазами, и прежде колеблющийся и зыбкий, поплыл, увлекая за собой. Стараясь унять головокружение, страж припал на колено, тряся головой. Демоница шагнула ближе и с улыбкой погладила его по волосам. «Спи, неугомонный смертный». Она пропустила между пальцев одну из его рыжих прядей. «У нас впереди вечность». Не договорив, демоница вскрикнула, падая на коленопреклонного Кусланда. Они вскочили одновременно. На глаза Айну, в голове которого прояснилось, попалась фигура мага. Маг этот выглядел крайне испуганным, словно сам не верил в то, что натворил. Между его ладоней гасло вызванное пламя. «Жалкий червяк!» Демоница вскинула когтистые руки. «Сейчас ты!» И вновь у нее не получилось договорить. Выхвативший меч Аин полоснул порождение тени по спине и, провернув оружие в руке, всадил его в тело демоницы, сверху вниз. Демоница захрипела. Несколько мгновений она цапала плечо, словно силясь дотянуться до пронзившего ее тело меча, а потом упала на земь. Спотыкаясь, маг подошел ближе. Склонившись над демоницей, тронул ее ногой. Аин выдернул свой меч, перевернув убитую им тварь на спину. «Она действительно мертва», — пробормотал маг, утирая лоб рукавом. «Хвала Создателю!» Они посмотрели друг на друга одновременно. Маг сглотнул. «Я тебя не знаю», — проговорил он, суетливо разглядывая лицо Аина. «Ты кто?» — Куслан подернул плечами. Странным образом на нем снова был тот самый доспех, в котором он пришел в башню круга. Все прочее, включая его комнату и весь привычный и знакомый мир, растаяло. Командор Серых Стражей и незнакомый ему маг стояли на небольшом каменном острове, висящем в пустоте. Со всех сторон клубился зеленоватый туман. Приглядевшись, Аин сумел увидеть другие острова, без верха и низа, временами появлявшиеся из зыбкой зеленой мути. В тумане стояла тишина, словно других живых тварей кроме них двоих в нем не водилось.